Борьба с излишествами. Привилегии, конечно же, не ограничивались сказанным. Руководители государства и партии имели выездные машины, как правило, мощные ЗИЛы. Домашних в то время возили «Волги», которые закреплялись за семьей. Раису Максимовну Горбачеву обслуживала специальная машина с космической связью и охраной, следовавшей в специальном автомобиле. Под неусыпным взором охраны были и чада президента. Большое внимание уделялось медицинскому обслуживанию. Руководство и домочадцы пользовались бесплатными лекарствами. Генсек мог бесплатно укреплять зубы золотыми коронками, мостами, протезами. Существовали привилегии в транспорте для дальних поездок. Членам политбюро бесплатно предоставляли специальные самолеты с салонами не только для деловых поездок, но и на отдых. Громыко любил ездить к морю в специальном вагоне, который прицеплялся к скорому поезду, и взирать из вагонного окна экспресса на жизнь нашей страны. При командировках за рубеж руководству выдавались немалые суммы на представительские цели. Михаил Сергеевич добился того, чтобы командировочные стали выплачивать и его супруги, хотя проживание генсека президента за рубежом обеспечивалось всем необходимым службой охраны, да и принимающей страной тоже. И этот факт свидетельствовал не столько о скаридности, сколько о постепенном привыкании к рыночным отношениям. На эти лихие деньги Раиса Максимовна обычно приобретала драгоценности. Разумеется, очень трудно перечислить обширный перечень тех услуг, которые оказывались руководству. Например, существовали специальные магазины, закрытые мастерские, распределители, где члены политбюро и их семьи могли приобрести все импортное и практически в неограниченном количестве. Руководители службы охраны часто жаловались, что импортные вещи скупаются в один миг. Пополнять ларек становится все труднее, так как размеры валютных средств ограничены. Разумеется, среди членов политбюро и некоторых других руководителей страны были разные люди, и скромность многих из них заслуживала всяческого уважения. С 1988 года усиливается критика привилегий номенклатуры. Горбачев долго сопротивлялся и колебался, не решаясь покуситься на привилегии мелких чиновников, но в конце концов должен был закрыть столовую на улице Грановского. Буквально в одночасье был решен вопрос и об использовании дач 9-го управления КГБ. Членам политбюро было предложено переехать в ведомственные дачи, секретарям ЦК в цыковские дачные поселки. Работники Совмина поехали в свои дачи, а Шеварднадзе перебрался на Мидовскую дачу, которая, как говорили, не ремонтировалась до военных лет. Освободившиеся государственные виллы раздавались кому попало. Их передавали бывшему 4-му главному управлению при Минздраве СССР, Верховному Совету СССР, каким-то трудовым коллективам. Когда спустя полгода Плеханов поехал посмотреть на дачи, перешедшие в другие руки, то был поражен увиденным. Выдернутые с корнем импортная сантехника, содранные обои, снятый паркет и так далее. Из бюджета ЦК КПСС перестали выделяться средства для питания членов политбюро и секретарей ЦК. Из службы охраны были переданы различным ведомствам и большинство южных резиденций. Те же изменения коснулись семейных машин, охраны, распределения импортных товаров. В последнем случае, под видом наведения порядка, Михаил Сергеевич сначала ограничил покупки своих соратников определенной суммой, а затем и вовсе лишил их такой возможности. Пользоваться этим правом стал он один, разумеется, с домочадцами. Позже закупка необходимых вещей осуществлялась главным образом по каталогам, что было для семьи Горбачева гораздо удобнее. В печати ходило немало слухов по поводу того, что костюмы Горбачева творились в домах моделей прославленными модельерами. Не знаю всего, но те костюмы, что были на нем, шили два веселых парня из мастерской на Кутузовском проспекте, которые ловко, с душой и большим вкусом, быстро и качественно обклеивали президента импортной тканью или закупленным за рубежом кроем, после чего он мог смотреться на мировом уровне. Я как-то сравнил костюмы Рейгана, а позже Буша с горбачевскими нарядами и понял, что в США таких искусников портных нет. Либо стоят они слишком дорого. Что касается нарядов Раисы Максимовны Горбачевой, то они в основном приплывали к нам из чужих стран. Повторяюсь, я был и остаюсь приверженцем достойного образа жизни президента и высшего состава руководства страны, и платить им надо достойно. Оплату и различные привилегии им обязан устанавливать парламент, и делать это следовало бы на основании законов, гласно, а не тайком от народа, как это было в прошлом. В конце 1990 года передача вилл, особняков, государственных санаториев и домов отдыха пошла на убыль. И произошло это в тот момент, когда Михаил Сергеевич решил презентовать дачу в Пицунде 4-му главному управлению Минздрава СССР. Шеварднадзе, удивленный и обиженный тогда тем, что Политбюро не участвовало в решении вопроса о дачах, сказал, что не следует распоряжаться собственностью, принадлежащей другой республике, тем более в реликтовом сосновом лесу. Еще когда дачу начал строить Хрущев, было уже много кривотолков. Зачем сейчас поднимать новую волну мути? Конечно, сохранить дачу за Грузией куда важнее, чем подарить США тысячи квадратных километров российского шельфа в районе Камчатки. Свое всегда дороже. Возражения Шеварднадзе остановили Горбачева. Горбачев понял, что не должен единолично распоряжаться государственным имуществом. И с него за это могут спросить. Однако зуд стриптиза еще сохранялся, и Михаил Сергеевич иногда говорил Плеханову: «Передайте такой-то особняк МИДу», но те дачи, что ему нравились, он заставлял за собой. Так осталось в прежнем ведении Завидово, хотя оно крайне дорого обходилось государству. Обслуживали начальство сотни людей. Как уже говорилось, на каждой даче имелось по нескольку поваров, буфетчиц, уборщиц, садовников и тому подобное. Эти люди, как правило, в воинском звании, делали все, чтобы создать удобства для подопечных. Но сколько они натерпелись от самодурства отдельных семей, трудно передать. От некоторых руководителей, включая генсека, обслуга буквально сбегала, наказывая и другим не приближаться к тому или иному родовому клану. Разумеется, это было не правилом. Добрые и уважительные отношения к труду людей, обслуживающих руководство, поддерживались во многих семьях, зная, что и сегодня кое-кто сохранил взаимные привязанности и дружбу. В конце 80-х годов группа борцов за справедливость из числа депутатов под флагом демократизации развернула яростную атаку на работников системы управления. Они создавали комиссии и разоблачали все и всех. Боролись против буфетов и столовых ЦК и Совмина, использования служебных машин и дач, ведомственных санаториев и больниц, возводимого жилья и всего того, чего не было у них. Причем, не обладая смелостью, критиковали главным образом управленцев низшего и среднего звена, ни разу не возвысив голос против привилегий высшего звена руководства и, в частности, Горбачева. Они не принимали во внимание даже то, что подобные поликлиники, больницы и санатории имелись не только у 4-го главного управления Минздравов СССР и РСФСР, но и у многих заводов, шахт, комбинатов, колхозов, совхозов, и все это можно было оценить как принципиальный подход, если бы свою позицию критики сохранили и сегодня, а печать, как и 5 лет назад, продолжала бы разоблачать привилегии начальства. Но что-то не видно подобных публикаций. Что-то замолкли члены разгромных комиссий, как только сами и их благодетели прильнули их к корыту, формируемому за счет средств налогоплательщиков. А ведь есть что сказать. И дачи, в которых жили бывшие руководители партии и государства, новым постояльцам кажутся скромными, и спецполиклиники с больницами и санаториями больше не смущают борцов с привилегиями. И буфеты существуют. И продукты для высокого начальства разводят сегодня по квартирам и дачам, и служебными машинами пользуются члены семей. Что-то у демократических критиков не сходится в позициях, опускают они глаза, и не потому, что стыдно за прошлые стенания, а потому, наверное, что считают правильным принцип «кто старое помянет, тому глаз вон». И чтобы внести ясность, скажу, во всех перечисленных привилегиях не вижу ничего предосудительного. Весь мир содержит аппарат управления и делает так, чтобы люди дорожили местом и работали на совесть. Речь о другом. О временах 5-летней давности. Зачем плакальщики-то плакались, колотились, если все осталось по-старому?